В любом случае, я решил сократить свои возможные пересечения с Деевой, насколько это допустимо. Понятно, в школе мы учимся в одном классе, там никак не исключить совместного пребывания. Но вне школы, я очень постараюсь, чтоб эта крайне деятельная девочка держалась от меня, как можно дальше. Ну или я от нее, что больше похоже на правду. После вчерашней выволочки от матери, которая страдания электрика приняла подозрительно близко к сердцу, я пришел в школу далеко не в самом хорошем настроении. Как-то было немного обидно, что ли. Прям завелась она за этого дядь Леню, и насколько я понял, собралась сегодня после работы ехать к нему в больницу. А тут еще прямо с порога такие новости. Директриса шифруется и манит меня куда-то за угол. Вот сразу очевидно, попахивает очередными проблемами. Петров, да иди же сюда, что ты как валенок какой-то, честное слово, то против тебе не унять, а то бестолковишься. Зашипела жаба, как только я подошел ближе. Потом она вообще схватила меня за плечо и утащила подальше от любопытных глаз остальных учеников. «Послушай, завтра в школу придет человек из нашей районной газеты. Журналист, понимаешь, он будет писать заметку о тебе. Это очень серьезно и ответственно». «Какая заметка? Вы чего? Не надо мне никаких заметок. Школьной стенгазеты достаточно». Я затряс головой, активно давая понять директрисе, что не хочу известности. Районная газета называлась «Левый берег», и ее читали практически в каждой квартире. Она была третьей по популярности после периодических изданий «Труд» и «Комсомольская правда». Значит, эта история про машину и колеса, а также про героическое спасение Деевой, будет передаваться из уст в уста еще долго. А мне сейчас реально лучше не светиться. Я, несмотря на препоны, которые выскакивают из-под земли, как грибы после дождя, планирую все-таки парочку операций провернуть в ближайшем будущем. И связаны они все с тем же Ромовым. Поэтому абсолютно мне не улыбается, чтоб мою рожу все подряд узнавали, как лицо героя, спавшего девочку. Да и вообще, лишняя это ерунда. Ты чего, Петров? Директриса схватила меня за плечо и сжала его с силой. Ты чего? Непременно надо, обязательно. И когда тебя будут обо всем расспрашивать, ты в красках расскажи, насколько прекрасная у нас школа. Какие замечательные у нас учителя. И она убрала свою жабью лапу, поправила волосы, вернее их имитацию, а потом закончила. Про директора тоже скажи. Ну ты понял, как много директор нашего образовательного учреждения делает для учебного процесса. Старается, себя не жалея. Мол, трудится днем и ночью, все для детей, все для школы. Тебе понятно? Жаба сурово свела брови и посмотрела на меня с таким злобным выражением, что любой другой на моем месте не только понял бы, но и сам, стю секунду, побежал бы в редакцию газеты, дабы воспевать деятельность директрисы. Суть-то была именно в этом. Хорошо, кивнул я, мысленно проклиная Идееву, и свою дурацкую натуру с ее стремлением спасать всех подряд, и жабу тоже заодно. Все, иди, скоро звонок. А, нет, подожди, я не успел и шага сделать, как она снова ухватила меня за плечо. По поводу моей проблемы, я не знаю, как ты этого добился, но сегодня утром пришел электрик и сильно извинялся. Нес, правда, какой-то бред, про перст судьбы, про наказание небес, хотя, вроде бы, даже не был пьян. В общем, спасибо, Петров. Я заверил директрису, что все хорошо и слов благодарности не требуется, а потом быстренько смылся от нее в сторону класса. Просто что-то многовато благодарных у меня уже стало. Целых двое. К Деевой теперь еще и директриса добавилась. Ну это хоть не будет долги возвращать, слава богу. С ней мы уже обменялись любезностями. А насчет Митрича понятно. Он, наверное, на фоне вчерашнего происшествия решил, будто его судьба уберегла, в отличие от дядь Лени. Сантехник-то в больничку поехал, а Митрич обошелся только ушибом. Вот и расчувствовался, похоже. Но, естественно, директрисе об этом знать не надо. Пусть думает, будто и правда прозрение электрика, моих рук дело. Я бегом домчался до класса и заскочил в кабинет прямо одновременно со звонком, под носом у математички, которая уже стояла в дверях. Валентина Сергеевна вошла следом за мной, тактично сделав вид, будто не заметила моего без пяти минут опоздания. Добрая она все-таки. «Ты чего сегодня так задержался?» – шепотом спросил Макс. «Я замучился ждать тебя на нашем месте. Думал, случилось чего-то. Собрался после уроков к тебе идти домой. Да не, я небрежно отмахнулся. Просто встал позже обычного. Вчера там дела кое-какие были. Да слышал, слышал. Тихонько засмеялся товарищ. Сам знаешь, как быстро у нас слухи разлетаются. Говорят, ты сантехнику дядь Лене в лоб сварочным аппаратом зарядил из-за того, что он к вам в гости часто стал наведываться. По другой версии, вроде бы он тебя этим аппаратом ударил. Но смотрю, с твоим толбом все в порядке. Да сочиняют, как обычно. Отмахнулся я. Поменьше слушай. Садитесь, семь, Валентина Сергеевна, приветствуя, кивнула ученикам. Тут же загрохотали стулья, начались шарканья ног и линолеум и шелест тетрадей. Я сидел, как на иголках. Причина была вполне простая. Деева, как только я появился в классе, уставилась на меня с улыбкой и даже теперь, несмотря на то, что занятия уже начались, периодически оглядывалась через плечо в мою сторону, продолжая улыбаться. «Чего это с ней?» — спросил вдруг Макс и кивнул на старосту. «Лыбится и лыбится. Точно гадость задумала. Чего? Не знаю. Не понимаю, о чем ты?» Состроил я из себя дурака. «Ну ты глянь, она пялится сюда без перерыва. Может, хочет втянуть нас в какую-нибудь внеклассную работу?» «Не, я точно не пойду». «Да влюбилась она, Макс». С тихим смехом ответил я другу и толкнул его плечом. «В тебя, видишь, вон, как смотрит. Вообще...» Конечно, это была попытка перевести ненужную беседу в плоскость юмора и заодно отвлечь Макса. По крайней мере, я точно не думал, что наш минутный разговор будет позже иметь последствия. Ляпнул исключительно для того, чтоб Макс перестал обращать внимание на Дееву. Сам тоже полностью ее игнорировал. На первой же перемене выцепил Ермака, Демидова, Строганова и вместе с Максом оттащил их в угол. «Так, парни, разговор есть серьезный. Начал я сходу. Поэтому после уроков собираемся на футбольном поле. Будем обсуждать насущную проблему». «Ага, блин». Строганов почесал затылок. «Уже обсуждали. Так обсуждали, что еле ноги унесли. Ой, кто бы говорил». Моментально среагировал Макс. «Вот именно, что некоторые ноги унесли, а некоторые вместе с товарищем были до самого конца. Видимо, это он ненавязчиво ткнул пацанам в лицо прошлый раз, когда они смылись после появления генерала. «Слушайте, я вас позавчера от родительских ремней спас». «Так, ну так», — согласился Ермаков. «Вот и все, имейте совесть, значит, с вас причитается», — отрезал я. «А-а-а-о», — Демид уставился на меня в оба глаза. «Так ты это ради нас?» «Да, ради нас, а не Наташку спасал?» «Ну ты даешь, Петров, вот это действительно товарищеский поступок». «А что, логично, жабе после такого точно не до подарков стало». «Леха, ты, настоящий друг». «Конечно, встретимся после уроков и все обсудим. Любой вопрос. А если некоторые буду возмущаться?» Демидов замолчал и многозначительно посмотрел на Ермака, чтоб тот без слов понял, насколько некрасиво выглядит его нытье. «Я, конечно, испытывал некоторое чувство дискомфорта. Не каждый день такое случается, чтоб уровень моего героизма рос сам по себе на ровном месте. Сначала жаба, теперь пацаны, тем более героизм этот на самом деле надутый мыльный пузырь». Однако, тихий голос совести был решительно задавлен. «Как говорится, есть цель, не вижу препятствий. Главное, сделать все правильно. А уж с внутренними угрызениями совести я потом как-нибудь разберусь». Соответственно, как только закончились уроки, мы собрались дружной компанией и отправились на футбольное поле. Там я обрисовал пацанам в красках и деталях свой план вместе с обоснованием, почему так важно привести его в исполнение. Глава 5. План мой был с одной стороны прост, с другой, зависел от множества факторов. Если Рыкова поведется, если Ромов согласится, если в парке будут ошиваться монастырские. Вот это огромное количество «если» слегка нервировало. Не люблю, когда нет полного контроля над ситуацией. Для начала достаточно сложно было объяснить пацанам, на кой черт мне вообще сдался Ромов. Чисто теоретически меня с этим парнем вообще ничего не связывает. «Погоди», — Строганов затряс головой, как собака, которая вылезла из воды. «Я немного запутался. Значит, ты хочешь помочь матери получить повышение. Для этого тебе нужно подружиться с Ромовым». «Так, так», — кивнул я, потому что только эту причину можно было озвучить товарищам. Других подходящих я не нашел, а правду вообще никак не скажешь. Примут за сумасшедшего. Долго думал, прежде чем прийти к конечному варианту, и остановился в итоге на родительнице. Больше ничего, на самом деле, нас с новеньким не связывало. Оно и эта история выглядела весьма сомнительной. Однако в данном случае я хотя бы могу объяснить свою заинтересованность в Никите. Меркантильный интерес, это понятно каждому, даже 13-летнему пионеру. Хорошо, а где гарантии, что ваша дружба поможет? Вдруг мы с этим Ромовым помиримся, а толку не будет? Спросил Ермак. Ему, судя по недовольному лицу, перспектива дружбы с новеньким не нравилась больше остальных. Нет гарантий, согласился я, но попробовать надо. Тем более после того инцидента с его старшим братом есть шанс действительно подружиться. О, точно. Ермаков заметно приободрился, ухватившись за мою последнюю фразу. Ты же виделся с отцом этого придурка. Ну так и поговори с ним напрямую. Помнишь, он все суетился, бегал по школе. Домой тебя отвез. Ты совсем что ли? Вмешался Макс. Как представляешь себе? Приходит такой Леха к Ромовым. Здравствуйте, вы вот меня на машине сбили, а теперь давайте, мать мою, начальником делайте. Так, ну такое поведение вообще-то выглядит как этот. Макс пощелкал пальцами в воздухе, пытаясь вспомнить слово. Слово не вспоминалось. Да блин, толкнул он меня локтем в бок. Помнишь, французский фильм, этот, с Бельмондо, «Шантаж», подсказал я другу, хотя вообще не понял, о каком фильме идет речь. Кроме профессионала в голове больше никаких ассоциаций не возникло. Просто данное определение подходило к ситуации лучше всего. Точно. Макс удовлетворенно хлопнул в ладоши. Шантаж и есть. Вот он как-то по-буржуйски выглядит. И тут я согласен с Лехой. Подружиться с сыночком – совсем другое дело. Да еще если учитывать, что Петров пострадал от их семейки, заведомо будет хорошие отношения. На самом деле, Макс далеко не был согласен с моим планом. Я ему озвучил его еще несколько дней назад, когда мы вместе делали уроки после школы. Правда, озвучил без деталей и нюансов, чисто общую картину. Однако в данном случае он решил встать на мою сторону и поддержать. Так, ладно. Строганов снова почесал затылок. Привычка у него такая, когда основательно о чем-то думает, все время повторяет этот жест. Значит, ты предлагаешь позвать Ромова в парк, там мы устроим стычку с монастырскими. Вопрос, как, вернее, как учить не надо, это я понимаю, но в данном случае мы сами их спровоцируем и они сцепятся с нами со всеми, а надо, чтоб только с Ромовым, и чтоб мы встали на его защиту. Непонятно, поверь, если мы встретимся с монастырскими, провоцировать их точно не придется, они без нашей помощи сами начнут, заверил я Серегу. Просто пацаны не знают одной маленькой детали. Я никому так и не рассказал о своей встрече с той троицей, которая подвернулась под руку в первый день моего пребывания в новом состоянии. Но что мне известно наверняка, они нашего разговора точно не забыли. И если мы столкнемся на нейтральной территории, да еще если монастырских будто не трое, а больше, то старые обиды всплывут непременно. Толкач по-любому решит восстановить свою репутацию, которую совершенно бессовестным образом мы с Деевой слегка подпортили прямо на глазах у его товарищей. Да, целью в первую очередь буду я, но в моей голове имелись парочка идей, как перенаправить злость толкача на Ромова, а там уж дело за малым. Вмешаются пацаны и героически встанут на защиту Никиты, вернее, встанут рядом с ним, плечо к плечу, как верные товарищи. Ладно, Строганов помолчал несколько секунд, а потом добавил, но он с нами вряд ли пойдет, мы же, типа, совсем не друзья, да, поэтому Ромова позовет Ленка Рыкова, ей он не откажет, произнес я вслух и сразу же настроился на негативную реакцию Ермкова, он сейчас по-любому начнет спорить, однако, реакции не последовало, Димон сидел молча, хотя весь его вид говорил о том, насколько ему не нравится моя идея, а потом до меня дошло. Ну конечно, Ермаку просто стрёмно признаваться в своей симпатии к Ленке. Я то ожидал поведения взрослого парня, который вряд ли согласится, чтоб девушка, которая ему нравится, приглашала какого-то Ромова на прогулку. Забыл, что имею дело с подростками. Ну и чудно, так даже лучше. Так, снова влез Строганов. А Рыкова с какого перепуга потащит новенького в парк? Мы с ней, мягко говоря, не в самых лучших взаимоотношениях, чтоб просить об этом. К тому же придется еще 2 часа объяснять, зачем нам это надо. Ты же знаешь девчонок, у них 150 вопросов даже там, где вообще все понятно. А если непонятно, то им непременно надо выяснить и разобраться. Не надо просить. Она случайно услышит краем уха, будто Деева хочет Никиту позвать и сделает это назло Наташке. Девчонки, развел я руками, намекая на странности женской логики. Пацаны многозначительно замолчали, но при этом смотрели на меня даже с некоторым уважением. Мол, ничего себе, Петров, ты даешь, Макиавелли, высказался в итоге Демид. Видимо, это был комплимент. Дело оставалось за малым. Сделать так, чтоб Рыкова узнала о придуманной встрече Ромова со старостой. Для этих целей мы подрядили Строганова. Он жил с Ленкой в одном доме и периодически мог забежать к ней по какой-нибудь уважительной причине, зачастую даже не связанной со школой. «Привет», — сообщил он радостно Рыковой, когда она открыла дверь квартиры. «Мы в этот момент дружно притихли на первом этаже, стараясь ничем не выдавать своего присутствия. Чего тебе?» Ленка явно не была расположена к общению. «Думаю, причина в том, что на последнем уроке, которым была история, Нинель Семеновна сообщила обеим кандидаткам на почетную должность старосты свое решение по этому крайне волнительному вопросу. И выглядело оно следующим образом. Так как желающих заполучить место старосты в этом году двое, то надо будет оценить степень готовности обеих девчонок взять на себя ответственность. Поэтому в течение месяца весь класс будет смотреть на их поведение, а Нинель Семеновна на их успехи в учебе. По истечению указанного срока мы коллективно решим, кто же станет старостой. Не знаю, на что рассчитывала Ленка, выступив против Деевой, но такой поворот ее, мягко говоря, не устроил. Она, наверное, никак не предполагала, что их ждет выборная гонка с конкурсными условиями. А теперь, оказывается, нужно стараться в течение месяца заслужить желанное место. Насчет учебы все хорошо у обеих девчонок, за это даже разговора не шло. Но выбирать-то по итогу будет весь класс. И тут загвоздка. Ни Наташка, ни Рыкова особой любовью у одноклассников не пользовались. К ним относились, можно сказать, нейтрально, а иногда даже негативно. Значит, нужно будет постараться перетянуть на свою сторону большую часть товарищей. И вот этот нюанс Ленку немного расстроил. Ей, видимо, сильно не хотелось устраивать пляски с бубном перед теми, кого она считала чуть глупее, чуть бездарнее себя самой. «Лен, дай соль, а то я там пельмешки поставил варить. Смотрю, соли нет», — весело сообщил Строганов Рыковой. «Мда», — она с ног до головы окинула подозрительным взглядом Серегу. По идее он спустился к ней из дома, но при этом был одет в школьную форму. «Хоть сумку догадался оставить у нас, да я только вошел, сразу кастрюлю на плиту бухнул, а потом про соль вспомнил», — объяснил Строганов свой явно не домашний вид. «Мммммм, ну сейчас, подожди», — недовольно протянула Рыкова, а затем исчезла в квартире, прикрыв дверь перед носом одноклассника. Через минуту она уже снова возникла на пороге, протягивая Сереге завязанный узелком мешочек, в котором была насыпана соль. «А ты чего дома сидишь?» — невзначай поинтересовался Строганов. Вернее, сделал вид, будто интересуется невзначай. «А где мне надо быть?» — удивилась девчонка. «Так-то уроки делать надо. Не все же, как ты, на авось полагаются. Ну я думал, вы коллективно идете. Ладно, ошибся, значит». Строганов старался говорить непринужденным тоном, и в принципе у него это получалось. Заподозрить подвох было сложно. «Кто идет?» – удивилась Рыкова. «Да ваша компания отличников. Вроде бы слышал, как Деева Ромова звала сегодня в парк. Подумал, наверное, вместе будете гулять. А-а-а, черт, вы же теперь с Наташкой враги. Ну тогда понятно. Ладно, пойду. Спасибо». Серега развернулся и направился к лестнице, делая вид, будто собирается подняться на свой этаж. «Строганов, подожди», — окликнула его Ленка. «Так и Никита что, он согласился?» «Не знаю», — Серега отвечал небрежно и вроде как с не очень большой охотой. «Так ты позвони ему, у тебя же есть домашний телефон». «Уверен», — сразу выяснила номер Ромовых. «Ну, это как-то неправильно, звонить и спрашивать подобные вещи». Ленка задумалась, но по интонации голоса чувствовалось, ей очень хочется сделать именно так, как советует Строганов. «Так ты и не спрашивай, позови сама его гулять, по его ответу сразу поймешь, согласился он на предложение Деева или нет». «Да, и правда», еще больше задумалась Ленка, но потом испуганно добавила: «А если он вдруг решит со мной гулять, что делать-то?» «О, блин, я откуда знаю, иди гуляй, наверное, погода хорошая, парк ему наш покажешь». Вряд ли Ромову, конечно, после Москвы это будет удивительно, но... «Короче, Рыкова, чего ты привязалась со своим Ромовым, что хочешь, то и делай». «Кто привязался я?» – удивилась Ленка. «Вот ты совсем дурак, Строганов». Она фыркнула и громко хлопнула дверью. Серега демонстративно потопал ногами, изображая, будто идет по ступенькам вверх, а потом на цыпочках прокрался к первому этажу, где, прижимаясь к стеночке, кучковались мы. «И как понять, согласится ли Ромов?» — спросил меня Демид, как только наша компания вышла из подъезда. «У него выбора нет», — усмехнулся я, в отличие от пацанов, которые еще не сталкивались с таким явлением, как женское соперничество и женское упрямство, я в этом уже разбираюсь. Рыкова костьми ляжет, но потащит сегодня Никиту в парк, это прямо как пить дать. Но, на всякий случай, в данном направлении тоже решил кое-что предпринять, чтоб наверняка все сложилось. Так первая часть плана готова, шуруйте домой переодеваться, а я заскочу в одно место, проконтролирую кое-что, велел я пацанам. Встречаемся через 3 часа на школьном дворе. Что удивительно, товарищи беспрекословно меня послушались. То есть, по факту, сам того не желая, я стал кем-то навроде лидера в нашей компании. Рацаны бегом рванули в разные стороны, а я направился к дому, в котором не так давно поселилось семейство Ромовых. Их место жительства, естественно, ни для кого секретом не было. Половина района это знала чуть ли не с первого дня, а вторая – просто пока не озадачивалась данным вопросом. На самом деле, все детали своего плана я додумал ночью, когда улегся спать после материной нотации. Главная мысль моих раздумий – хорош тратить время на всякую ерунду. Деева, сантехники какие-то, надо быстренько урегулировать ситуацию и все. Поэтому сегодня я был настроен решительно. Мне нужен результат. Ромовы жили в доме, который местные из-за его формы любовно называли «Пентагон». Это была 9-этажка, на фоне остальных строений выглядевшая необычно. Не знаю, по какой прихоти ее построили полукругом. Нужный подъезд отыскал быстро. Есть свои плюсы в этом времени, сказал я сам себе, открывая дверь. Учитывая, что домофонов пока не придумали, все подъезды были в свободном доступе. А значит, я спокойно поднимусь и позвоню уже в квартиру. Открыл мне сам Ромов. «Привет», сказал новенькому, улыбаясь максимально приветливо. «Привет», мягко говоря, он слегка удивился моему появлению. «Слушай, тут вот какое дело. Твой отец говорил, если что-то не так, ой, извини, можно войти, а то разговариваем на пороге, будто посторонние». Я в наглую шагнул вперед, оттесняя Ромова вглубь квартиры. Возможно, не будь он удивлен моим появлением, скорее всего послал бы куда подальше. Ну и, конечно, на руку сыграла недавняя ситуация с его старшим братом. Поэтому Никита просто попятился, продолжая смотреть на меня с немым вопросом в глазах. «Ничего, что отвлекаю», — поинтересовался я вежливо, снимая обувь. «Пройдем в комнату». Ромова мое беспардонное поведение буквально выбило из колеи. Он молча наблюдал, как я преспокойненько разуваюсь, а потом топаю в первую попавшуюся комнату. Просто открыл дверь и заперся внутрь. По большому счету, Никита мне сам даром не нужен, как и его квартира. Но вот донести ему определенную информацию необходимо. А во, я замер на пороге, всем своим видом демонстрируя восторг. Вот это да. Комната оказалась залом, который, честно говоря, больше напоминал небольшой музей. Кроме дивана и цветного телевизора, стоявшего на тумбочке, здесь еще имелись несколько больших шкафов со стеклянными дверьми. В первом шкафу на полках стояли корабли всевозможных размеров и комплектаций, начиная от галлера и заканчивая современными крейсерами. Видимо, кто-то увлекается моделированием, потому что собраны они были с очевидной любовью. Во втором шкафу находились фигурки солдатиков. Естественно, не тех, которые запросто можно купить в обычном советском магазине. Тут были экземпляры, которые вполне достойны стать предметом гордости любого коллекционера. В третьем шкафу лежали камни. Ну, с камнями у меня не сильно хорошие отношения. Я вообще не разбираюсь в данной теме. С моей точки зрения это просто булыжники разного размера и вида. Однако, уверен, простые куски пород никто не станет хранить за стеклянными дверьми на бархатных подушечках. А фонарить? Я подошел к первому шкафу и с искренним восхищением уставился на модели кораблей. В этот момент в коридоре зазвонил домашний телефон. Однако Никита стоял, не двигаясь с места. Пялились на меня так, будто я маньячила какой-то. Хотя, возможно, с его точки зрения так и есть. «Да ты ответь», — кивнул я Ромову в сторону, откуда доносился отвратительный дребезжащий звук. «Там сегодня вроде бы наши отличники собираются в парке гербарий собирать. Ну, Рыкова, Кашечкин, Деева, может, они и звонят. Последнюю фамилию я, конечно, произнес специально, в отличие от пацанов, которые в силу безмятежного возраста очень быстро забыли первый день появления новенького. Я, к примеру, наоборот, его очень хорошо помнил, как и то, с чего вообще началось противостояние Рыкова и Наташки. В тот день Ромов, будто помешанный, навязчиво лепился к старости. Сам подошел, жвачку предлагал и вообще, судя по тому, как он себя вел, Деева почему-то была ему сильно интересна. Именно по этой причине я сейчас ляпнул про Наташку. Если Ромова позовет Рыкова, не факт, что он согласится. Об этом я пацанам, конечно, не сказал. Но вот на Дееву расчет у меня был. Уверен, в данном случае интерес Ромова точно скажется. Да, Никита пришел в себя, развернулся и выскочил из комнаты. Буквально через секунду я услышал, как он отвечает по телефону. Алле, да, здравствуй, Лена. В парк, отличная идея. Конечно, пойду. Спасибо за приглашение. Согласен, погода замечательная. Где встречаемся? Ага, хорошо, давай прямо в парке. Найду, конечно. Я знаю, был с отцом. Ромов трындел, обсуждая с Рыковой будущую встречу. Конечно, деталей он не спрашивал, искренне полагая, будто гулять они пойдут компанией, в которой, что немаловажно, будет и Деева. Я в этот момент подошел к шкафу, в котором лежали камни. Даже любопытно, что это за хреновины. Неожиданно мой взгляд выцепил фотографию, стоявшую на средней полке. Снимок не был вставлен в рамочку. Его просто прислонили к одному из камней. Старое фото, сделанное на черно-белую пленку. Молодые люди, веселые и беззаботные. Трое парней и трое девушек. Судя по тому, как они были одеты, это, скорее всего, подход. Причем стояла компания молодых люлей в горах, на снегу, но при этом и парни, и девушки были одеты в легкие рубашки. Ну да, есть такое. Летом в горах действительно там, где лежит снег, может быть так жарко, что хоть раздевайся и ходи в трусах. Однако привлекло мое внимание вообще не это. Я замер, бестолково разглядывая фото. Почти все участники запечатленной сцены были мне знакомы. В центре, с довольной улыбкой, положив обе руки на плечи друзьям, стоял Ромов-старший. Да, здесь он моложе, но я все равно его узнал. А вот дальше. Дальше я просто сильно, очень сильно охренел. Одна девушка подозрительно напоминала Дееву. Вот прямо точь-в-точь, честно слово. Вполне понятно, Наташки там быть не может по причине отсутствия на белом свете, как явление. Снимку много лет. Скорее всего, это ее мать. Ну или другая родственница. Вторая. Второй была моя матушка. Тут 100% ошибиться невозможно. Третью я не знал. Но и это полбеды. Еще больше вопросов у меня возникло из-за парней. Потому что одним из друзей, которые смеялись, глядя в камеру, был мой отец. Глава 6. Извини, я отвлекся. Ромов закончил разговор и вернулся в комнату. Я его появление, честно говоря, даже не заметил. Мое внимание целиком и полностью захватил этот дурацкий снимок. А вернее, попытка понять, какого хрена. Отца вживую я видел очень, очень давно. Воспоминания поблекли и стерлись. Возраст у меня был почти как у Илюши сейчас. Мать всегда говорила, будто он у нас то ли летчик-испытатель, то ли исследователь Арктики. Иногда ее показания путались, противореча друг другу. Я, естественно, вопросов не задавал и уж тем более не пытался вызнать правду. Отец нас бросил, это понятно. Какая, там, нахрен Арктика? Просто матушка сильно не хотела наносить сыновьям психологическую травму. Тем более, Илюха в эту историю, в отличие от меня, вообще верил всей душой. Он даже хранил одно старое отцовское фото завернутым в газету под подушкой. Иногда поздно ночью, когда братец думал, что я сплю, он вытаскивал снимок и что-то там ему шептал. Подозреваю, торжественно клялся отправиться в Арктику и отыскать родителя. В его смерть младшенький упорно не верил, считая, будто отец просто остался в северных льдах по какой-то очень уважительной причине и пока не имеет возможности вернуться. Видимо, по мнению Илюхи, его там в плен захватили пингвины или моржи. Потом был тот случай в электричке, когда Ромов сказал об отце крайне неприятную вещь. Но я, честно говоря, тогда расценил это как попытку задеть меня и унизить в присутствии друзей. Все-таки папа Урка — это совсем не то, что летчик-испытатель. А теперь, откуда это у тебя? Спросил я, повернувшись к Ромову лицом. Он был спокоен, а значит, Никита либо не понимает, что на снимке мои родители, либо просто офигенно хорошо умеет держать эмоции под контролем. Однако в силу юного возраста, первая версия мне кажется более правдивой. Скорее всего, Ромов мог что-то слышать о моем родителе, но факт его присутствия на снимке для Никиты неизвестен. старая фотография отца», — ответил он, даже не заострив внимания на самом вопросе. «Алексей, скажи, пожалуйста, о чем ты хотел поговорить?» «Потому что мне надо сделать уроки и собираться. Извини за бестактность». Я задумчиво уставился на Ромова. «Какая странная хрень, однако, выходит. В прошлом варианте событий он все время вел себя нагло, вызывающе. Прямо будто провоцировал специально всех нас на какой-то негатив. Сейчас же передо мной стоит вполне обычный пацан, даже где-то приятный. Разговаривает вежливо, спокойно. Почему ты сказал?» Начал было я, но тут же заткнулся. Фото произвело на меня слишком сильное впечатление. Я утратил контроль, если честно. Во-первых, выходит, Ромов-старший действительно знал моего отца. Но еще выходит, он знал мою мать и, судя по всему, мать Наташки. Кроме того, наши с Деевой родители тоже знакомы, о чем я не имел ни малейшего понятия. Никогда, вообще никогда не поднималась эта тема. Наоборот, если речь заходила о старости, мать всегда делала задумчивый вид, будто пытается сообразить, о ком идет речь. То есть, просто-напросто данный факт скрывала. А мы с Наташкой, между прочим, 8 лет в одном классе проучились. Родительские собрания так-то бывали. Уж там наши матери по-любому встречались. И что это тогда? Частичная амнезия со стороны матушки, но волнительнее всего, отец. Какого хрена? Почему Ромов тогда в электричке сказал, будто он сидит за зоне? Вот именно это я сейчас чуть не спросил. Но, к счастью, вовремя взял себя в руки. Потому что данных слов еще не прозвучало, и Никита примет меня либо за психа, либо, нет, без либо, за психа и примет. Ясно, ответил я, хотя вообще ни черта ясного во всей ситуации не было. Но вполне очевидно, сейчас Ромов мне ничего не расскажет, потому что, скорее всего, не знает. Он, кстати, может и о моем отце что-то выяснит позже. Да, хотел спросить, в голове творился легкий сумбур, хотел спросить про врача. Твой папа, когда отвозил меня домой, сказал, что у него есть хороший врач, если что, если будет голова болеть или еще какие признаки появятся. В школе не стал подходить, чтоб не провоцировать интерес остальных. Но вот ты узнай, пожалуйста. Хорошо, кивнул Никита, вполне удовлетворенный моим ответом. Ага, пойду тогда, уроки тоже. Я выскочил из комнаты, натянул кеды и ретировался из квартиры Ромовых. Что за хрень? Спросил самого себя, как только оказался на улице. Естественно, ответить на этот вопрос было некому. Имеется, конечно, вариант, дождаться вечером матушку и хорошенько прижать ее. Но тут другая сторона. С первого дня появления на заводе нового главного инженера она никаким образом не давала понять в разговоре, к примеру, с той же соседкой, будто знает его с юности. На фотографии им лет по 20, то есть либо они вместе учились в институте, либо продолжали общаться после школы, либо вообще жили где-то в одном месте. В любом случае, если мать столько времени врала, то очень сомневаюсь, будто именно сегодня она кинется 13-летнему сыну рассказывать правду. Хотя, конечно, я однозначно попробую. Может, не в лоб, может, обходными путями. Посмотрим. Сейчас на повестке дня, Ромов, парк и пацаны. Теперь я просто обязан подружить всех между собой, дабы потом спокойно выяснить то, что волнует меня. И еще, в голове вдруг возникла очень странная и вроде бы нелогичная мысль, но в данный момент она показалась вполне реальной. Что если я вернулся в свое прошлое не только ради себя самого? Что если не просто так начали столь сильно меняться события? Наташка на каждом шагу, фото в доме Ромовых. В общем, как ни крути, разобраться во всем этом необходимо. От дома Никиты я рванул к своему. Надо быстро сделать уроки, поесть, переодеться и встретиться с друзьями. Главная и самая тяжелая часть плана выполнена. Пацаны согласились подружиться с Ромовым. Ленка согласилась позвать его в парк. Никита согласился пойти вместе с Рыковой. Отлично, дело за малым. Осталось случайно столкнуться с монастырскими, и желательно, чтоб там был толкач. Насчет этого у меня тоже имелась идея. Глава 6.2. Сначала все складывалось очень удачно, гладенько и ровно. Даже неожиданно, если честно. Хотя, вот это благополучие и должно было меня насторожить. Очевидно же, в этом варианте моей жизни все постоянно идет через одно место. Но я настроился творить великие дела и о каких-то неудачах даже не думал. По большому счету, что проще. Надо всего лишь прийти в парк и в нужный момент вмешаться в ситуацию. Все. Максимально элементарный план. Так думал я, еще не подозревая, насколько сильно ошибаюсь. В тот момент я кипел энергией, предвкушая скорее решение насущных проблем. Я заскочил домой, переоделся, поел, убрал в комнатах, сделал уроки. В общем, повел себя как порядочный сын и примерный ученик. Мать собралась отпроситься с работы чуть раньше, чтоб проведать дядю Леню, о чем меня предупредила. Будет очень хорошо, если она вернется домой, а тут все в порядке. С матерью сейчас ругаться мне не с руки, а то опять определит в какой-нибудь трудовой лагерь в виде очередной дачи очередной подруги. Я не хочу тратить время на ерунду. Тем более, к матушке тоже появились теперь вопросы. Много вопросов, так будет точнее. Я еще не думал, каким именно образом вызнаю правду, но насчет ее прошлого знакомства с Ромовым-старшим и с Наташкиной матерью мы еще поговорим. Кстати, я бы и с самой Деевой перекинулся парой слов. Например, поинтересовался бы, а чего это она так пялилась на отца Никиты, когда мы феерично участвовали в прослушивании. Из-за насыщенных событий последних дней я этот момент как-то упустил. Забыл о нем, а ведь там тоже все было очень странно. Выходит, в отличие от меня, Наташка что-то знает. Иначе с чего бы ей реагировать подобным образом на левого мужика, который, по идее, встретился ей впервые. Но нифига подобного. Она явно узнала Ромова-старшего. Причем узнала именно в лицо. Фамилия, которую в первый день появления Никиты озвучила директриса, Наташку изначально не напрягла. Но с Деевой можно и чуть позже разобраться. Тем более я пока хочу, чтоб мы находились с ней на максимально далеком расстоянии. В любом случае ситуация с отцом Никиты касается в первую очередь самой Наташки. А вот с матушкой лучше побеседовать скорее. Вдруг эта внезапно всплывшая информация будет иметь значение. Напрягает лишь один момент. Если заведу подобную тему с родительницей, значит, про отца тоже придется порасспрашивать. Не могу сказать, будто мне этого очень хочется. Правда, тут тоже бабка надвое сказала. Вряд ли родительница прям кинется рассказывать мне подробности. Не для того она их много лет скрывала. Ясное дело, в своем нынешнем возрасте я не могу ставить ей ультиматумы и требовать правду. Она просто либо соврет, либо сошлется на взрослые дела. Есть у нее такая фишка. Чуть что, сразу изображает умное лицо и говорит эту очень скользкую фразочку. Типа, не дорос еще. В любом случае, прежде чем уйти из дома, я хорошо подготовился. Не только к материному возвращению, но и насчет монастырских. А то знаю я эти законы подлости, как они работают. Всю жизнь данная компашка отиралась после обеда в парке, а сегодня возьмут и не явится. И что тогда? Просто все коллективно погуляют? Ромов с Рыковой, я с пацанами. Нет, такой вариант не подходит. Поэтому во втором вопросе пришлось напрячься. А для этого я срочно должен был позвонить. Домашнего телефона у нас не имелось. Мать очень хотела и даже стояла на очереди, но пока еще великое счастье в наш дом не привалило. Зато телефон был у соседки, у той самой Алевтины Степановны, которой Илюха пытался всучить хрустальную вазочку для продажи. Да, я мог выйти на улицу и набрать номер в любом уличном телефоне, но такой вариант мне не подходит. Я еще пока не знал, какой именно номер нужен. «Здравствуйте, Алевтина Степановна», — вежливо кивнул я, когда соседка после моего долгого и громкого звонка в дверь появилась на пороге. Она уже числилась пенсионеркой и благополучно сидела дома. Вернее, в большей мере, конечно, не сидела, а постоянно куда-то ходила по своим пенсионерским делам. Но застать ее днем на месте было вполне реально. К счастью, мне повезло. «Здравствуй, Алеша». Она в ответ тоже культурно поприветствовала. «Простите, можно от вас позвонить?» «Можно». Соседка посторонилась, пропуская меня внутрь квартиры. Хотя по лицу Алевтины Степановны было заметно, как сильно задолбал ее этот вопрос. Справедливости ради, скажу, к Алевтине Степановне позвонить ходил весь подъезд. Из всех соседей телефон был лишь у нее. Ладно, когда еще приходили сами, могло быть гораздо интереснее. Все соседские родственники, друзья, товарищи, коллеги звонили Алевтине Степановне с просьбой позвать Ивановых, Петровых, Сидоровых из такой-то или сякой-то квартиры. То есть ей приходилось класть трубку на тумбочку рядом с аппаратом, выходить в подъезд, затем либо подниматься вверх, либо опускаться вниз, чтоб сообщить Ивановым, Петровым, Сидоровым, что их приглашают к телефону. А после этого еще час слушать, как в ее собственной квартире посторонний человек со своим родственником обсуждает какие-то срочные семейные дела. И что удивительно, За все это время Алевтина Степанова ни разу никого не послала к черту. Я бы, лично, точно не выдержал. Извините, а можно у вас заодно попросить справочник? Номер не помню. Крикнул я в сторону кухни, где скрылась хозяйка квартиры. У нее это уже выработалось в привычку. В своем же доме уходить куда-нибудь подальше, чтоб не слушать чужие разговоры. Возьми в тумбочке, под скатертью, на полке. Отозвалась в ответ Алевтина Степановна, не выходя из комнаты. Даже дверь не открыла. Я приподнял край скатерти, которая и правда имелась на тумбочке с телефоном. Там, на полках стояли книги и среди них был нужный мне справочник городских номеров. Чудесно. Буркнул я себе под нос, а затем открыл букву Т и начал искать нужную мне фамилию. Отца толкача знали многие. Причина все та же. Он работал на заводе начальником какого-то цеха. Между прочим, уважаемый человек. Непонятно, как у него сын таким придурком получился. В любом случае, у них дома телефон просто обязан быть. В очереди на получение связи все эти руководители, даже мелкие, стояли первыми. Через пару минут я разыскал три фамилии толкачев с одинаковыми именами и отчествами. Отца этого придурка звали Василием Ивановичем, о чем мне тоже было, к счастью, известно. Иначе от количества номеров, которые надо обзвонить, я бы офигел. Но кто конкретно из трех Василиев, нужный, угадать было сложно. Поэтому я поступил соответственно ситуации, позвонил всем. По первому номеру меня послали. Вернее, культурно пояснили, что я не туда попал. Толкачевы живут, да, но толкача среди них нет. Потому что пара пожилых людей столь странными кличками не пользуется. А вообще молодому человеку, то есть мне, не мешало бы заниматься делом, вместо того, чтобы беспокоить порядочных людей. По второму номеру вообще никто не ответил. Видимо, все были на работе. А вот по третьему, наконец, вышло идеально. Алле, раздался в трубке очень далекий, совершенно непонятный голос. При таком качестве связи, конечно, не разберешь, знаком мне абонент или нет. Даже сложно понять, кто именно с тобой говорит. Здравствуйте, культурно начал я. Это квартира Толкачевых. Да, говорите, что надо. Ответили мне сквозь треск, на том конце провода. Слова доносились плохо, зато отчетливо было слышно посторонние звуки. Такое чувство, будто рядом с абонентом стоял какой-то бедолага с приступом астмы. Естественно, ничего подобного там не происходило, просто в трубке шипело, кряхтело и даже периодически кашляло. Однако даже такая поганая связь в 1985 году была за счастье. «Позовите толкача», — заявил я уверенным тоном, а потом еще добавил. «Скажите ему, звонок очень срочный, пусть скорее ответит. Он, конечно, тормоз, но до телефона доберется как-нибудь». Естественно, подобный тон я выбрал не ради того, чтоб нахамить незнакомым людям. Мне нужна была определенная реакция определенного человека. Сначала была пауза, тяжелая, но недолгая, меньше минуты. А потом, наконец, последовал возмущенный ответ. «Ты кто такой?» «Придурок, какой я тебе толкач, совсем крыша поехала. Я ж узнаю, кто это, и тебе трындец. В общем-то, я попал в яблочко. Номер, который набрал, был правильным и абонент оказался тем, кто и нужен. Меня зовут Никита Ромов. Звоню тебе сказать». Я оторвал трубку от уха, затем вытянул шею, проверяя, действительно ли Алевтина Степановна закрылась в кухне. Потом снова прижал мембрану к губам и громким шепотом, стараясь говорить отчетливо, произнес: «Я жду тебя, дебила, сегодня в парке. Надеюсь, придешь, потому что ты сыклый трус, придурок, дебил, тормоз». Не дожидаясь ответа охреневшего толкача, я положил трубку, скинув звонок. Судя по тяжелому сопению, которое даже поганая связь скрыть не могла, мой собеседник вообще пребывал в полном ауте. Он потому не успел ничего сказать на столь внезапные оскорбления, которые с какого-то перепугу решил высказать ему непонятный Ромов. «Спасибо, Алевтина Степановна!» — крикнул я в закрытую кухонную дверь. «Пойду домой. Все хорошо?» — разобрался. Соседка появилась на пороге с чашкой чая в руках. «Да, от души благодарю!» Я вежливо кивнул Алевтине Степановне, а затем смылся к себе домой. Время уже близилось к часу встречи с пацанами и мне пора было выдвигаться. Глава 7. «Ну что, готовы к выполнению серьезной миссии?» — спросил я пацанов, как только мы встретились возле железнодорожной станции. Чтоб попасть сначала к заводу, а потом к парку, нам надо было перейти рельсы. Много рельс, наша станция узловая. Я с любопытством посмотрел по сторонам. Моста через железную дорогу еще нет. Его построят лет через 5 только. Вокзал тоже выглядел по-забытому непривычно. Ни турникетов, ни парковки. Всего лишь 2 перрона и подземный переход, который ведет прямо на территорию завода. Да готовы, готовы. Протянул недовольно Ермак. Чего-то только у меня сомнения, все ли получится. Судя по настрою, Димон по-прежнему не сильно был рад предстоящему мероприятию, но высказать это вслух не решался, только все время кривился и сопел, как паровоз. «Да ладно тебе, Макс», засмеявшись, хлопнул Димку по спине. «У меня вот нет никаких сомнений, я в Лехе уверен, потому что Леха у нас голова, да и потом, он вон ради нас на что пошел. Что ж мы, разве не подмогнем товарищу?» Я в ответ на слова друга скромно промолчал, не только из-за того, что в большей мере они предназначались не мне. Просто на сегодняшний день голова пока занимается полнейшей ерундистикой вместо действительно важных дел. Надеюсь, сегодня эта ситуация поменяется. Мы скучковались и, весело переговариваясь, двинули в сторону завода. Вернее, весело переговаривались пацаны. Я все равно был немного напряжен, хотя виду не показывал. Кивал в такт тому, что обсуждали товарищи, на самом деле не вслушиваясь даже в половину фраз. В мыслях упорно вертились предположения и догадки, связанные с родителями. Правда, ни одна из них на роль полноценной версии не годилась, скорее напоминая какую-то детективно-приключенческую драму. Потому что, как ни крути, я в упор не видел связи между теми, кто изображен на фото. Мать закончила Воронежский университет, отец тоже. Ромовы приехали из Москвы и, судя по общему впечатлению, прежде в нашем городе не бывали. Каким боком здесь Наташкина мать, которая, если мне не изменяет память, работает где-то в общепите, я вообще представить не могу. Короче, ерунда какая-то. Когда проходили мимо первой проходной, а у завода их было 3, меня окликнул знакомый голос. «Алеша, Алеша, подожди». Этим отвратительно бесячим именем меня называли только мать и Илюха. Естественно, братца здесь быть не могло, он в детском саду. Значит, остается только один вариант. Черт, буркнул себе под нос, останавливаясь. При всем желании изобразить, будто я не услышал, как родительница громко, с напором, зовет меня, точно не получится. Все равно догонит, а потом еще звездюлей навешает. Поэтому пришлось остановиться и обернуться. «Теть Валь, здравствуйте», — обрадовался Макс, увидев причину задержки. Хотя чему он радуется, непонятно. Я, например, зная матушку, сразу заподозрил, сейчас речь пойдет о каком-то ответственном задании. По крайней мере, подходила она именно с таким выражением лица. «Здравствуйте, ребята», — родительница кивнула пацанам, которые в ответ тоже поздоровались, а затем немного отошли в сторону. «Вполне очевидно, мать хочет поговорить, поэтому стоять совсем рядом, открыв рты, это вроде как неприлично. Алексей», начала она серьезным тоном, «ну все понятно, сейчас выдаст что-нибудь. Я иду в больницу, проведать Леонида Ивановича. Все-таки человек пострадал по твоей вине, некрасиво оставлять его без внимания». Я поморщился, что за странная формулировка, «все-таки человек пострадал по своей вине, вот так будет правильно». Потому что он, блин, в 40 почти лет отличается удивительной безответственностью. С какого перепуга винят меня, не понимаю. Нет, я, конечно, сам заявил, будто включенная вода, итог моих действий. Но дядь Леня по личной инициативе полез к этому сварочному аппарату. С его подходом, удивительно, как он вообще дожил до своего возраста. Зато теперь понятно, почему родительница оказалась за пределами завода раньше положенного. Время сейчас около 4, и она как минимум еще час должна быть в отделе. Просто я забыл, что матушка отпросилась из-за сантехника. В общем, Алексей, продолжила она, не знаю, как быстро обернусь, ехать надо на другой конец города, поэтому Илью забирать тебе из садика. Зашибись, вырвалось у меня непроизвольно. Такой поворот событий вообще никак не укладывался в мои планы. Детей из детского сада забирают в районе 6 вечера, и я при всем желании не успею этого сделать. Пока мы придем в парк, пока начнется вся заварушка, пока разберемся с ней. Этак я за братцем, в лучшем случае, явлюсь часов в 8. Нет, конечно, на улицу его никто не выставит, но матери точно донесут. Она меня потом обязательно прибьет. Что такое, Алексей? Нахмурилась родительница. Ничего, все хорошо. Натянуто улыбнулся я ей. Забрать Илюшу. Понял. Вот и хорошо. А вы куда собрались, Матушка выглянула из-за моего плеча, с интересом уставившись на пацанов, которые топтались на месте неподалеку. «Да так, в парке погулять немного. Уроки я сделал, дома убрал, все хорошо, какой ты молодец!» Искренне восхитилась она, а потом попыталась чмокнуть меня в макушку. Естественно, я увернулся. Родительница тихо засмеялась, растрепала мои волосы пальцами и пошла в сторону остановки, которая находилась в двух шагах от главной, центральной проходной. Добраться до той больницы, которая ей нужна, она могла только с пересадками и только на трамвае. Что случилось? Тут же подскочили пацаны, стоило мне остаться одному. Видимо, по моему лицу было понятно, я сильно озадачен и ни черта не рад. Так, потер лоб рукой, соображая, как лучше поступить. Мне кровь из носу, надо забрать Илюху, но сделаю я наоборот. Вы идите в парк, а я очень быстро метнусь к саду, заберу сопляка своего, закину его домой и прибегу. Прям рысью. Вот черт. Строганов почесал в очередной раз затылок. Как у него там дыра не образовалась, не понимаю. Засада. И сколько тебе понадобится времени? Слушай, Серег, я буду действовать как метеор. Одна нога здесь, другая там. До садика минут 10, если бегом. Заберу, домой его заведу. Еще полчаса. Ну, как раз минут через 50 буду в парке. Ладно. Демидов кивнул остальным членам нашей команды. Понятно, что ситуация имеет лишь одно решение, так что пусть Леха мчит за братом, а мы пока в парке посидим, понаблюдаем. Глядишь, как раз Ромов с Рыковой придут, и потом, не факт, что монастырские сразу объявятся, а там уже и Леха вернется. Пацаны активно затрясли головами, соглашаясь с высказыванием Толика. Само собой, я тактично промолчал в этот момент насчет его слов про монастырских. Про то, что они могут не объявиться. Решил, не нужно пока друзьям знать, что наши условные соперники непременно придут в парк. Более того, настрой у них будет определенный. Вот этот нюанс коробил меня, кстати, сильнее всего. Я должен успеть вернуться до прихода толкача с дружками, а то как-то нехорошо все будет выглядеть. Типа, раздраконил соперника, а сам смылся. Поэтому, не тратя времени, я развернулся в ту сторону, откуда мы пришли, и на всех парах рванул обратно. Думаю, ничего страшного не случится, если я Илюху заберу раньше. Посидит дома, книжки почитает, ему полезно будет. Глядишь, ума наберется. Тем более, через год уже в школу. Когда подбежал к садику, остановился и, наклонившись вперед, уперся руками в колени. Надо было перевести дух, чтоб Илюшина воспитательница, Анна Сергеевна, не закозлилась. Она знает, его можно отпускать со мной. Мать предупреждала еще год назад, когда поняла, что мы с Илюшей в состоянии спокойно дойти от детского сада до дома, не потеряться, не убиться, никого не покалечить по дороге. Но если воспиталке покажется, что я выгляжу как-то неадекватно или подозрительно, может упереться и оставить брата до прихода родительницы. Неважно, сколько времени на это ей придется потратить, хоть до полночи будет сидеть. Быстренько перевел дух и отправился в старшую группу. Еще, как назло, не было возможности посмотреть, сколько времени прошло. Ни ручных часов, ни мобильника, ни черта нету. А во, Алеша, обрадовался братец, который ползал по ковру, лежащему посреди группы, и меня, естественно, увидел сразу же. Они с каким-то пацаном собирали металлический конструктор. «Ты за мной?» «Нет, за другим ребенком, более послушным», ответил я с абсолютно серьезным выражением лица, затем снял кеды, оставил их у порога, а сам направился к воспитательнице, которая в этот момент была увлечена диалогом с нянечкой. Дневной сон недавно закончился, раскладушки уже были убраны и детишек готовили к ужину. Видимо, этот насущный вопрос сейчас и стоял на повестке. Анна Сергеевна что-то вычитывала пожилой няне, а та в ответ кивала. Я подошел, культурно поздоровался, порядка 5 минут пообщался с воспитательницей, рассказал ей немного измененную версию. В этой версии мать просто задерживается на работе и мне надо забрать Илюшу пораньше. Говорить о дяде Лене, естественно, я не собирался. Но даже за это время братец успел отличиться. Он, впечатленный моими словами, сказанными в момент появления, прошел по всем своим одногруппникам и, я так понимаю, пообещал сделать что-то плохое, если они прямо сейчас насообщат мне, что Илюша – самый послушный ребенок в детском саду. В итоге, стоило отойти от воспитателя, ко мне сразу подскочили 5 девочек и столько же мальчиков, которые со слезами на глазах, громко принялись уверять сильно удивленного меня, что им до Илюши расти и расти, что забирать нужно именно его, потому как более послушных детей белый свет не видел. Видимо, все-таки этот засранец, приняв мои слова на веру, запугал своих мелких товарищей, на всякий случай, а то вдруг я реально выберу кого-то другого.